Глава 12. Я так увлекся продумыванием плана, как найти артефакт, что провалялся полночи без сна. На часах было уже 2 часа ночи, а я все еще пытался понять, что за треугольник нарисовала цыганка. В конце концов, я все же уснул и снова попал в тот неизвестный мир, который так часто являлся мне. На этот раз я был в городе. Передо мной раскинулась большая площадь, заполненная людьми. Я сидел на возвышенности под навесом и видел все, что творится вокруг. Под палящим полуденным солнцем на эшафоте стояли на коленях 3 мужчин. Гудящая толпа извергала на них проклятие. Иногда в одного из них прилетал камень, оставляя ушиб на теле или рану на голове, или гнилой овощ, который тухлым месивом стекал по лицу. Я знал, что эти люди заслужили то, что с ними происходит. Но все равно, у меня не было желания долго их мучить. Даже смерть я им выбрал быструю. Вскоре на эшафот поднялся судья, который громогласно объявил о способе казни. Мужчины испуганно вздрогнули. Один даже в голос заревел. Но из толпы послышались одобрительные возгласы. Люди повернулись ко мне и, поклонившись, возвели руки к небу. Я поднялся со своего места, подошел к резным перилам и вытянул руку. 3 искрящихся огненных браслета слетели с моего запястья и устремились к осужденным. За доли секунды они добрались до них и затянулись на шеях преступников. Тела упали вперед, а головы покатились по эшафоту. Палач в красной маске поднялся с большой плетеной корзиной и сложил в нее головы. Крови не было, так как огонь просто прижег раны, а браслеты вернулись на мою руку. Я проснулся от звона будильника. Первое, о чем я подумал, это то, что мне нужны такие браслеты. Надо будет обязательно спросить у Анастасии Владимировны, известно ли ей, что это за заклинание. Если да, то пусть меня научит. Я уже 2-й раз во сне вижу эти браслеты, и они все больше мне нравятся. Теперь я уже с опаской относился к еде в комнате, поэтому решил все выкинуть и закупить новое. Сложив продукты в пакеты, я вывалил их в мусоропровод и направился в академию. На ходу составил список дел. Во-первых, нужно переселиться в новый дом. Во-вторых, я намеревался узнать, где живут Горины, и попытаться просмотреть их дом с помощью фантома. По моим примерным подсчетам, фантом может показать мне то, что находится на расстоянии не больше 10 метров. Ну что ж, надо попробовать. Я не успокоюсь, пока не выясню правду о смерти отца. К тому же, надо узнать, кто так упорно хочет убить меня. Сегодня снова первое занятие было по магии огня. Красотка Анастасия Владимировна уже ждала меня на полигоне. Мы поздоровались, и она велела показать то, чему я научился на прошлом занятии. Я с легкостью продемонстрировал ей горящую руку и огненные шары. — Константин, вы меня поражаете. Никогда в жизни я еще не обучала такого способного ученика. Может, в прошлой жизни вы владели магией огня? — рассмеялась она. — Все может быть, — улыбнулся я в ответ. Теперь я именно так и думал. Мне с детства казалось, что магия огня — одна из самых легких, потому не стоит ее выбирать для основного обучения. Получается, что я всегда знал, что с огнем у меня не возникнет никаких трудностей. — Сегодня я вас научу создавать огненный хлыст и управлять им, — сказала она и приняла стойку. Но у меня из головы не выходили браслеты, поэтому я отвлек ее. — Погодите, Анастасия Владимировна, я хотел спросить, «знаете ли вы, как создавать огненные браслеты?» «Браслеты?» — задумалась она и помотала головой. «Нет, браслеты не преподают в академии». «А вообще такое заклинание существует?» — не сдавался я. «Я не знаю. Меня не обучали, и в программе вашего обучения нет никаких браслетов». «А что есть в программе?» «Шары, хлыст, вихрь, дождь. Ну и все». «Дождь? Как это?» — Разве дождь с огнем может быть? — Огненный дождь, — пояснила она. — Никогда не видели? — Нет, хотелось бы увидеть, — признался я. — Могу продемонстрировать. Она взмахнула рукой, отчего на пол посыпались маленькие огоньки, будто кто-то поджег коробку спичек и подбросил их. Огоньки гасли сразу же, как касались пола. Что-то не впечатляет. А сейчас? Она подняла руки, сделала резкий выпад вперед и взмах одновременно. Целая пелена огня обрушилась на край купола и пол. Так гораздо эффектнее, улыбнулся я. Остаток занятия я упражнялся с огненным хлыстом. Заклинание далось мне с легкостью, а вот управлять хлыстом оказалось гораздо труднее. Анастасия Владимировна порекомендовала купить обычный хлыст и отрабатывать на нем упражнения. После занятия я пошел в столовую, так как утром не завтракал и изрядно проголодался. В очереди встретился с Ефимом Прохоровичем, с которым были следующие два занятия. «Слышал, ты еще и огнем занялся? И как, получается?» «Вроде да. Правда, сегодня с хлыстом возникли трудности. Не стал утаивать я». «Быстро вы до хлыста добрались. Надеюсь, с призрачной броней будет так же легко». «Не уверен, но постараюсь». Мы вместе поели и направились к полигонам. Издали я увидел Горина, который как раз уходил с полигонов. Он мельком взглянул на меня, опустил голову и быстро пробежал мимо, даже не поздоровавшись с преподавателем. Почему он себя так ведет? Странно. Как я и ожидал, с броней возникли трудности. Снова я смог создать ее лишь частями. Преподаватель уверял, что многие даже не приступили к созданию щита, а только учатся делать кинжал. Поэтому я и так сильно убежал вперед от всей группы. Но на других мне было все равно. Поэтому я уговорил его продолжить занятия даже после звонка. «Почему-то не могу перекинуть броню на все тело, будто какое-то препятствие стоит», — объяснил я после 3,5 часов беспрерывных попыток. Я устал так, что у меня дрожали руки, но даже не думал сдаваться. «Это препятствие твоей силы. У тебя еще недостаточно энергоузлов и каналов. Все дело только в твоих возможностях. Даже если ты 2 дня будешь пытаться создать броню, то не сможешь этого сделать, пока сам не напитаешься силой». «Но как это сделать?» «Ты уже делаешь. Постоянные тренировки повышают твои возможности». «А нельзя как-то ускорить этот процесс? Хочется уже перейти к арбалету и метательным ножам, а не топтаться на месте». «Если бы я знал другой способ быстрее подняться, то сам бы это сделал. А так я только в конце 2-го курса получил оранжевый ранг, а красный — в конце 4-го. «Но у вас уже коричневый, я сам видел ваш амулет». «Коричневый я получил в 2-м году, и то благодаря рейдам в разломы. Без них я до сих пор ходил бы с красным. Кстати, в этом нет ничего плохого. Не все хотят повышать свой ранг. Многие находят мирные профессии и очень редко обращаются к магии». Напоследок мы упражнялись на мечах и, попрощавшись, разошлись. По пути в общежитие встретился с Никитой, который шел в обнимку с очередной красоткой. — «Костян, какие планы на вечер? Может, зарулим в кабак?» — предложил он. — «Сегодня не могу. Дел не в проворот. Выделили мне отдельный дом с видеокамерой. А теперь буду под наблюдением», — усмехнулся я. — «Дом? Ничего себе! И где он находится?» — «Сам не знаю. 33-й. Вещи соберу и пойду искать». — «Давай я тебе помогу с вещами, а заодно посмотрю, что там ректор тебе выделил с барского плеча». — «Хорошо, но не надейся, что это роскошные хоромы». Никита распрощался с девушкой, пообещав позвонить, но напоследок назвал ее чужим именем, поэтому она обиделась и почти бегом зашагала прочь. — «Ну и ладно, зато теперь я знаю, что ее зовут не Олеся», — усмехнулся он. — «Кстати, меня мать достала с внуками, просит, чтобы я остепенился и женился». — «Зачем?» — удивился я. — «Вот и я не знаю. Ох уж эти женские штучки! Как хорошо, когда они помалкивают и просто делают свое дело». Я не был против женитьбы, но считал, что с этим не стоит торопиться. Жениться нужно тогда, когда будешь уверен, что даже после твоей смерти твои дети не будут бедствовать. Хорошо тем, кто родился в богатых семьях, но таким, как мы с Никитой, лучше сначала встать на ноги и найти дело, которое будет приносить постоянный доход. Мы зашли в общежитие, взяли у вахтера пару картонных коробок и поднялись на свой этаж. Я снова на мгновение замер перед дверью своей комнаты, но, отправив туда фантома, удостоверился, что в комнате никого нет. — А это что такое? — Никита указал на зеленый камень на тумбочке у кровати. — Подарок Лизы. Я мельком взглянул и продолжил выкладывать вещи из шкафа в чемодан. Некоторые костюмы следовало бы отнести в прачечную, поэтому я сразу отделил их и сложил в коробку. Между тем Никита тоже слонялся по комнате и складывал во вторую коробку то, что, по его мнению, мне должно понадобиться в новом доме. — Прикроватный коврик брать? — Нет, он не мой, здесь лежал. — Ну и что? Зато ноги по утрам не будут мерзнуть. Нам потребовалось полчаса, чтобы собрать вещи. Спустившись вниз, я сдал ключ от комнаты вахтеру. — Не подскажете, где стоит дом номер 33? — 33? Задумался он. — Это последний ряд домов. Отчет идет слева направо. Получается, что вам нужен третий дом в последнем ряду. — Так и думал, — выдохнул Никита. — Дом с подвохом? — Спасибо, Иван Герасимович, — кивнул я, и мы вышли на улицу. Самыми дорогими считались те дома, что стояли ближе всех к академии, поэтому третий ряд свидетельствовал о том, что ректор не сильно-то потратился, предоставляя мне это жилье. Однако в доме жить было гораздо лучше, чем в общежитии, а когда у меня появятся деньги, то я сниму тот дом, который сам выберу. — Плохо, что теперь за тобой следить будут. Не сможем вечеринки устраивать, — недовольно пробурчал Никита. Проректор сказал, что камера будет находиться снаружи и направлена на дверь, поэтому внутри мы можем вытворять все, что захотим. — Это хорошо, — вмиг успокоился он, затем посмотрел на меня и обеспокоенно спросил. — Слушай, а почему они так боятся за тебя? Из-за твари? — Не только. Вчера я чуть не отравился. Кто-то проник в мою комнату и насыпал яд прямо в банку с кофе. Хорошо, что я вовремя заметил. — Да ты что, яд? Это ты кому так успел насолить? — встревожился он. — Сам не знаю. — А может, мне с тобой в этот дом заселиться? Я, между прочим, уже с оранжевым рангом. Со мной теперь не так-то легко справиться. — похвалился он и запустил ледяной снежок в вазон с замерзшим цветком. Вазон треснул и распался на три части. Мы переглянулись и ускорились. Не хватало еще, чтобы нас заставили заплатить за него, а потом еще что-нибудь сверху повесили. Не думаю, что те дома рассчитаны на несколько студентов. Скорее всего, будет хозяйская спальня и каморка для прислуги. — Придем, увидим. Но ты сразу не отказывайся. Я твой друг, к тому же старше тебя, поэтому должен защищать. Только через 20 минут мы дошли до дома. Как я и думал, он совсем небольшой, но зато хорошо обставленный и чистый. В нем было все, что необходимо для жизни. Мебель, посуда и постельное белье. Никита вынужден был признать, что для него места нет. Однако заверил, что будет частенько наведываться. Чуть позже я вызвал такси и поехал в центр города. Для того, чтобы узнать, где находится дом Гориных, я решил воспользоваться услугами справочной службы. Правда, эта услуга была платная, но стоила совсем немного. Таксист остановился у небольшого здания с вывеской «Справочная служба». Я зашел внутрь и увидел за стеклянной перегородкой девушку, которая со скучающим видом перелистывала журнал. «Здравствуйте. Мне нужно узнать адрес одного моего знакомого», — сказал я, наклонившись к окошку. — 3 рубля, — не поднимая головы, ответила она. Я протянул ей купюру, которую она, не глядя, убрала в свое декольте. — Имя? — Князь Горин Павел Федорович. Только сейчас она удостоила меня изучающим взглядом. — С князьями дружбу водите? — спросила она и кокетливо убрала волосы за ухо. «Да, а что?» «А может, вы сам не из простых?» Она все сильнее проникалась ко мне. Даже верхняя пуговица на кофточке не выдержала и расстегнулась. «Не из простых», — подыграл я ей и многозначительно посмотрел на ее грудь. «Мне бы не хотелось заставлять его ждать, поэтому подскажите его адрес». — Погодите, вы что же, не знаете правила? — приподняла она бровки. — Я не могу вам просто назвать его адрес. Мне сначала нужно получить от него разрешение. Для этого я позвоню на номер телефона, находящийся в его доме. Если не дозвонюсь, то отправлю телеграмму. Поэтому приходите завтра, а лучше послезавтра. Я прекрасно знал об этом правиле, поэтому уже придумал, как действовать. Удостоверившись, что никого нет, я вытащил 10 рублей и подсунул девушке. — Но мне все равно нужно получить разрешение, хотя бы устное, — замялась она. Я протянул ей еще пару купюр. Глаза девушки загорелись, и на лице появился румянец. Наверняка здесь она получает за месяц примерно такую зарплату. Она снова хотела что-то возразить. Тогда я сделал вид, что хочу забрать деньги обратно. — Нет! — воскликнула она и вцепилась в деньги. — Подождите, я сейчас найду его адрес. Она быстро спрятала деньги и вытащила из-под стола 3 толстых справочника. Я опустился на скамью и прислонился к стене. Прошло 20 минут, прежде чем она подозвала меня и протянула лист. — Что это такое? — удивился я, пробежав взглядом. — У Горина Павла Федоровича 12 домов, — пожала она плечами. — Этого только не хватало. Сколько же времени мне потребуется, чтобы найти этот чертов артефакт? А может, и не искать его? Сделаю так, как посоветовала цыганка, и все. Но чем больше я об этом думал, тем яснее осознавал, что не смогу убить человека, если точно не буду знать, что он причастен к смерти моего отца. Я вышел на улицу и еще раз внимательно посмотрел список. Дома располагались в разных частях города. 10-й по списку дом когда-то принадлежал нам. С тех пор, как мы его продали, я ни разу к нему не ездил. И если проезжал мимо, то нарочно отворачивался, чтобы не видеть. Теперь же мне предстояло не только подойти к нему, но еще и тщательно обыскать. А вдруг тот артефакт до сих пор находится в нашем особняке? Я решил начать именно с нашего бывшего дома. Тем более деду сказали, что там никто не живет. На троллейбусе проехал 3 остановки, и оставшийся путь прошел пешком. Вскоре передо мной предстал особняк. Он явно был нежилой. Нигде не горел свет, на воротах висел большой амбарный замок. Окна 1-го этажа были заколочены. Я подошел поближе и увидел, что весь двор усеян опавшими листьями и ветками. Здесь давно никто не убирался. Зачем Горину понадобилось выкупать этот дом, оставалось для меня загадкой. Я подошел вплотную к высокой металлической ограде и выпустил фантома. Хотя на самом деле я никого не выпускал, просто начинал одновременно видеть еще одной парой глаз. Причем фокусироваться я мог только на одной паре, поэтому, пока просматривал через фантом, то почти не видел того, что происходит передо мной. Фантом прошелся по двору, поднялся к дому и проник внутрь. Еще один плюс фантома было то, что он даже во тьме мне все четко передавал. Я увидел нашу прихожую. В углу находилась стойка с зонтами. На стенах висели наши с Дашей детские рисунки. На полу был все тот же зеленый ковер. Было ощущение, что мы до сих пор здесь живем. Неприятно защемило сердце, ведь это был мой родной дом. Дальше прихожей я посмотреть уже не мог, пришлось пока на время отказаться от этой идеи. Уверен, остальные дома я тоже не смогу просмотреть. Надо срочно увеличить духовную силу. Тяжело вздохнув, я на прощание посмотрел на особняк и двинулся прочь от него. Через 2 квартала увидел величественное здание 1-й магической библиотеки. Что там советовала цыганка? Читать книги? Я посмотрел на часы и понял, что через час библиотека закроется. Но и за этот час можно многое успеть посмотреть. Поднявшись по высокой белой лестнице, я зашел внутрь и чуть не столкнулся с охранником. «Вход только для студентов магических академий и практикующих магов». Сурово сказал он и преградил мне путь. Я вытащил из внутреннего кармана студенческий билет и продемонстрировал ему. Но хоть где-то пригодилась эта картонка с фотографией. Он кивнул и отошел в сторону. К чему такая строгость в библиотеке, мне было непонятно. Я зашел еще в одни высокие двери, и передо мной открылся читальный зал, в котором рядами располагались столы с низкими светильниками. Только два стола были заняты. За одним сидел пожилой человек и что-то вдумчиво читал. За вторым был юноша, который быстро пролистывал страницы в поисках нужной информации. «Молодой человек, могу вам чем-нибудь помочь?» Ко мне подошла библиотекарь. Это была женщина средних лет, с пучком седых волос на затылке и в сером мешковатом платье. Типичный библиотекарь. «Здравствуйте. Да, дело в том, что мне нужна информация о том, как восстановить память». «Восстановить память? Кто-то из ваших близких потерял память?» Она покачала головой и с сочувствием посмотрела на меня. «Можно и так сказать». «Тогда вам нужны книги по психологии», — задумчиво сказала она и посмотрела на полки с книгами, которые высились по обе стороны от столов. «Нет, психология мне не нужна. Скорее, что-то магическое», — попытался вывернуться я. «Потеря памяти связана с магическим воздействием? Кто-то напал на вашего близкого человека?» Она ахнула и прижала руку к груди. «Надо быть осторожнее, а то очень впечатлительная женщина попалась». «Можно и так сказать», — вновь ушел я от ответа. «Хм, надо подумать. Прошу вас, пройдите за один из столов и подождите. Я еще в нашей системе попробую подобрать нужную литературу». «Хорошо, но я, пожалуй, тоже пройдусь по рядам и посмотрю, может, что-то и найду». Это была не самая умная затея. Книг было столько, что через полчаса я смог пробежать взглядом и прочитать корешки книг только с одного ряда, а рядов было огромное количество. Между тем библиотекарь принесла мне несколько книг. Я просмотрел содержание каждой книги и понял, что они мне совсем не подходят. В них описывались заклинания, которые вызывают потерю памяти, а также были перечислены способы, как снять их воздействие. Я понял, что надо действовать по-другому. Подскажите, есть ли книги, в которых описывается, как научиться пользоваться своей духовной силой и увеличить ее? «Такие книги есть, но до закрытия библиотеки осталось совсем немного времени. Может, вы зайдете к нам завтра?» — с надеждой спросила она. Я посмотрел на большие круглые часы, висящие на стене, и, улыбнувшись, ответил. — Еще целых 15 минут. Думаю, даже это время можно использовать с пользой. Библиотекарь кивнула и вновь исчезла между рядами стеллажей. Не прошло и 5 минут, как она принесла мне 3 книги. Первые 2 рассказывали о том, какие препятствия возникают при преодолении желтого ранга и о способах, которые могут помочь перешагнуть на следующий ранг. Правда, везде была приписка, что это лишь теория, которая на ком-то срабатывала, а на ком-то нет. 3-я книга меня заинтересовала. В кратком содержании говорилось о том, что этот научный труд был написан на основе проведенных опытов и поможет восстановить силы, утерянные вследствие болезни или магического воздействия. Интересно, переселение в другое тело может считаться болезнью? Надо пробовать. Не зря меня цыганка отправила к книгам. Может, это и есть тот правильный путь, по которому я должен пойти? То, что надо. Возьму эту книгу с собой.